З. Кукла чревовещателя. Когда возник психоанализ, он отодвинул в сторону многие ценные находки предшественников. Так свободные ассоциации сменили насчитывающую столетие традицию интроспекции. Свободные ассоциации, связанные непосредственно с содержанием сознания, должны дать психотерапевту возможность определить, как действует мозг. Но сделать это можно только тогда, когда мозг перестает действовать нормально. Невозможно определить, как работает закрытый механизм, черный ящик, пока он работает нормально. Можно только определить, когда он начинает делать ошибки или заставить его делать ошибки, сунув, например, палку в колеса. Поэтому свободные ассоциации позволяют достичь только того, чего достигла психопатология, проанализировать переключения, вторжения, ошибки и сны. С другой стороны, интроспекция снимает крышку с черного ящика и позволяет взрослому всмотреться в собственный мозг, чтобы понять, как он работает, как складываются предложения, откуда приходят зрительные образы и какие голоса управляют поведением. Мне кажется, что первым психоаналитиком, который возобновил эту традицию и стал специально изучать внутренние диалоги, был Федерн. Почти каждый в свое время говорил самому себе: «Тебе не нужно было этого делать». И, может, даже заметил, что сам же себе ответил: «Но мне пришлось». В данном случае родитель говорит: «Тебе не нужно было это делать», а взрослый или ребенок отвечает: «Но мне пришлось». Это буквально воспроизводит разговоры, происходящие в детстве. Но что происходит на самом деле? Существуют три степени такого мысленного диалога. При первой степени слова возникают в сознании человека как тени, без мышечных движений, во всяком случае без заметного для невооруженного глаза или уха напряжения мышц. При второй степени человек может почувствовать, как слегка напрягаются голосовые связки, так что он как бы шепчет самому себе, в особенности при этом заметны легкие перемещения языка. При третьей степени он произносит слово вслух. Третья степень имеет место в некоторых особо напряженных обстоятельствах, когда человек идет по улице и разговаривает сам с собой, а прохожие смотрят на него и думают, что он спятил. Есть еще и четвертая степень, при которой кажется, что один из внутренних голосов приходит извне. Обычно это голос родителя, истинный голос отца или матери. И в таком случае человек галлюцинирует. Его ребенок может ответить на голос родителя, а может и не ответить. Но в любом случае этот голос влияет на поведение.